Глава 26. Я продолжаю упорствовать. В темной прихожей нас встретила полузаснувшая Ариэль. Не взглянув на нас, не сказав нам ни слова, она проводила нас по темному саду и заперла за нами калитку. «Доброй ночи, Ариэль!» — крикнула я ей через забор. Я не услышала ничего, кроме тяжелых шагов, удалявшихся по направлению к дому, и стука запираемой двери. Лакей позаботился зажечь каретные фонари. Сняв один из них, он осветил наш путь по кирпичной пустыне и вывел нас благополучно на дорогу. «Что вы скажете теперь?» — спросила меня моя свекровь, когда мы уселись в карету. «Вы видели Мизериуса Декстера? Довольны вы теперь? С тех пор, как я его знаю, я никогда не видала его в таком безумном состоянии, как сегодня. Не смею оспаривать ваше мнение о нем», — возразила я. «Но что касается меня, я не убедилась, что он безумный». «Не убедились? После всего, что он выделывал на своем кресле?» — воскликнула миссис Маккаллан. «Не убедились после его насмешек над его несчастной родственницей? Не убедились после песни, которую он пропел в честь вас и в заключении которой заснул? Валерия, Валерия, правы были наши предки, сказав, что никто так не слеп, как тот, кто не хочет видеть». «Извините меня, миссис Маккаллан, я видела все, о чем вы говорите, и все это очень удивило и смутило меня. Но теперь, когда я пришла в себя и могу думать спокойно, мне кажется, что этого человека нельзя назвать сумасшедшим в обыкновенном значении этого слова. Пожалуй, его странность состоит в том, что он выражает прямо, и, надо сознаться, довольно дико, чувства и мысли, которые бывают у всех нас, но которые мы скрываем как слабость. Я сама иногда воображаю себя каким-нибудь другим лицом, и, признаюсь, это доставляет мне некоторое удовольствие. Все дети, не лишенные воображения, любят представлять себя кем-нибудь другим, волшебницами, королевами, кем угодно. Мистер Декстер, как и дети, делает это открыто. И если это доказательство сумасшествия, то он, конечно, сумасшедший. Но я заметила, что когда воображение его успокоилось, он стал считать себя опять самим собою, Мизериусом Декстером, и был далек от мысли, что он Наполеон или Шекспир. Кроме того, надо принять во внимание его уединенную замкнутую жизнь. Мне кажется, что она была причиной чрезмерно развитого воображения и необычайного самомнения, которая выразилась в его насмешках над несчастной родственницей, в его странной песне. Боюсь, что это поколеблет ваше доброе мнение обо мне, но я должна сознаться, что он заинтересовал меня. Не должна ли я заключить из этого, что вы намереваетесь отправиться к нему опять? — спросила миссис Маккаллан. «Не знаю, что я буду думать об этом завтра утром», — ответила я, «но в настоящую минуту я расположена отправиться к нему опять. Пока вы стояли в другой части комнаты, я имела с ним разговор, убедивший меня, что он действительно может быть полезен мне». «В чем он может быть вам полезен?» «В единственном деле, которое я имею в виду и которого вы, к сожалению, не одобряете». «И вы намерены довериться ему? Открыть свои мысли такому человеку?» «Да, я согласна, что такой поступок с моей стороны будет риском, но я должна рисковать». «Я знаю, что я неосторожна, но в моем положении осторожность помешала бы мне достигнуть цели». Миссис Маккаллан не возразила словами. Она открыла большой мешок на передней стороне кареты и достала из него коробку спичек и дорожную лампочку. «Вы вынуждаете меня показать вам, что думает ваш муж о вашей затее. Его последнее письмо из Испании со мной. Судите сами, бедное восторженное, молодое создание. Достоин ли мой сын безнадежных, бесполезных жертв, которые вы намереваетесь принести ради него? Зажгите лампу». Я повиновалась. С тех пор, как она сказала мне об отъезде Юстаса в Испанию, я жаждала узнать еще хоть что-нибудь о муже, что подкрепило бы мою энергию. Я даже не знала, думал ли мой муж обо мне в своем добровольном изгнании. Надеяться, что он уже раскаивается в своем опрометчивом разрыве со мной, я еще не смела. Лампа была зажжена и повешена между двумя передними окнами. Миссис Маккаллан достала письмо своего сына. «Какое безрассудство может сравниться с безрассудством любви. Я должна была сделать большое усилие над собой, чтобы не поцеловать листок бумаги, к которому прикасалась дорогая мне рука. «Читайте», — сказала мне свекровь. «Начните со второй страницы и прочтите до конца. И Бога ради, дитя мое, образумьтесь, пока не поздно». Я начала с указанного места и прочла следующее. «Я не могу решиться написать Валерии, но не писать о ней выше моих сил. Расскажите мне, как она себя чувствует, что она делает. Я думаю о ней непрерывно, и не проходит дня, чтобы я не оплакивал наш разрыв. Зачем? Зачем не послушалась она меня? Зачем открыла она ужасную истину? Когда я видел ее в последний раз, она говорила, что прочтет отчет. Прочла она его. Мне кажется, я умер бы от стыда и горя, если бы встретился с ней лицом к лицу, после того, как она узнала о позоре, вынесенном мной, о гнусном подозрении, выраженном мне публично. Вообразить, что эти чистые глаза устремлены на человека, который обвинялся и до сих пор не оправдан вполне в самом низком из убийств, выше моих сил. Неужели она все еще верит в возможность доказать мою невиновность? О, матушка, если она еще не отказалась от своих планов, употребите все усилия, чтобы заставить ее отказаться от них. Избавьте ее от унижений, от разочарований, от оскорблений, которым она может подвергнуть себя. Ради меня и ради нее не оставьте неиспытанным ни одного средства, которое может помочь вам в достижении этой цели. Я не поручаю, я не смею поручить вам передать ей что-нибудь от меня. Когда увидитесь с ней, не говорите ничего, что могло бы напомнить ей обо мне. Напротив, помогите ей забыть обо мне поскорее. Единственное, чем я могу искупить хоть как-то мою вину перед ней, это сойти с ее жизненной дороги. Этими жалкими словами кончалось письмо. Я отдала его свекрови молча. Она тоже не расположена была говорить. «Если и это не обескуражило вас, то вы непоколебимы», сказала она, медленно складывая письмо. «Не будем больше говорить об этом». Я не ответила. Я плакала под вуалью. Моя будущность казалась мне такой безотрадной. Мой несчастный муж был в таком упорном заблуждении. Единственным шансом на счастье для нас обоих, единственным утешением для меня было держаться моего намерения тверже, чем когда-либо. И письмо Юстаса только укрепило меня в этом решении. Муж не забыл меня. Он оплакивал разрыв со мной. Этого было достаточно для меня. Если Ариэль приедет за мной завтра, я отправлюсь к Мизериусу Декстеру. Миссис Маккаллан высадила меня у двери коттеджа Бенджамина. Я сказала ей при прощании. Мой страх перед ней был настолько силен, что заставил меня отложить это до последней минуты, что Мизериус Декстер обещал прислать экипаж за мной на следующий день в ее дом и спросила, позволит ли она прийти к ней или предпочтет отослать экипаж к Бенджамину. В ответ я ожидала вспышки негодования, но моя свекровь, должно быть, действительно полюбила меня. Она ответила мне ласково. «Если, вопреки всему, вы решитесь ехать к Декстеру, я не допущу, по крайней мере, чтобы вы отправились к нему из моего дома. Но надеюсь, что вы не будете упорствовать, надеюсь, что вы образумитесь до завтра». Завтра настало. Немного раньше полудня прибыл кабриолет от мистера Декстера с письмом от миссис Маккаллан. Она писала: «Я не имею права препятствовать вам в ваших действиях. Исполняя ваши желания, я посылаю к вам кабриолет. Но я утешаю себя надеждой, что вы не сядете в него. Хотела бы я убедить вас, Валерия, как искренне я расположена к вам. Я много думала о вас в бессонные часы нынешней ночи, и вы поймете, как тревожны были мои размышления, если я сознаюсь, что горько упрекаю себя. Почему я не сделала всего, что следовало сделать, чтобы помешать вашему браку? Хотя я и сама не знаю, что могла я сделать. Мой сын сознался мне, что сделал вам предложение под чужим именем, но отказался сказать под каким, отказался назвать ваше имя и ваш адрес. Мне следовало постараться узнать все это, вмешаться и открыть вам истину, рискуя сделать своим врагом родного сына. Но я была убеждена, что исполнила свой долг, высказав, что не одобряю вашего брака и отказавшись присутствовать на свадьбе. Не слишком ли легко смотрела я на дело? Запоздалый вопрос. Но для чего тревожу я вас своими старческими сомнениями и сожалениями? Дитя мое, если с вами случится какая-нибудь неприятность, я буду считать себя повинной в этом. Это тревожное состояние духа и заставляет меня писать вам. Не ездите к Декстеру. Меня всю ночь мучило опасение, что ваша поездка к нему кончится дурно. Валерия, я уверена, что вы пожалеете, если отправитесь к нему». Как ни прямы были эти предостережения, как ни заботливы были эти советы, они пропали даром. Доброта моей свекрови сильно тронула меня, однако немало не поколебала моей решимости. Моим единственным стремлением было отправиться к Мизериусу Декстеру и выпытать у него мысли о причине смерти миссис Маккаллан. Я ответила моей свекрови письмом, в котором выражала ей искреннюю благодарность и раскаяние, потом вышла из дома, чтобы сесть в присланный за мной экипаж.